Делаем то, что любим, и любим то, что делаем. Раскачиваем полные залы своими простыми темами, наплевав на порядки, каноны, моды и стили. Одна баланка, три микрофона, три MC. И нет оранжевого Каена, зато есть сцены. Пару сотен людей, знающих, что ЦАО тема. И п***ы на клипы мы клали на ротации. Важно, чтобы парни с местности смогли качаться на качелях. В этом городе дорог, чтобы отличали, где фейк, где толк, где пара, где смог. Кого продвинули, а кто реально смог, имея в арсенале только амбиции представлять столицу. Как это обычно бывает, что-то где-то кто-то самый прошаренный скачал из интернета, по-быстрому скинул на флешку телефона. К вечеру у половины людей с района уже стоит на рингтонах. С утра уже на болванках, подозрительных девятках и иномарках. И даже без сетки эти треки попадут к вам по холодным туннелям и трамвайным путям. Я на седьмом этаже, это как шестой, но на один повыше. Иногда залезаю на крышу, и мне не важно, откуда дует ветер, лишь бы он не сдувал всякие мои там. Не знаю, что будет дальше, знаем, чего хотим. Легко ли быть молодым? И даже если захочу, уже не стану другим. Пускаем дым. Легко ли быть молодым? Не знаю, что будет дальше, знаем, чего хотим. Легко ли быть молодым? И даже если захочу, уже не стану другим. Пускаем дым. Легко ли быть молодым? От BMW до девяток и газели. В прокуренных салонах качают наши качели. И мне не стыдно перед теми, кто в нас верил. На районе гоняя эти треки в плеере, или в CD-деке, или в CD-роме, на повторе включая эти истории, смешивая дым с алкоголем, то есть сталинских построек. Летом и зимой настроя, мы тут движение наводим на студии. С нами качаются нормальные люди, кому с нами по пути через снегопады, мимо темных арок, по центровым бульварам. И нам не надо костюмы Прада, у нас свои расклады. Стираем тапки, а тротуары не путай берега по обе стороны реки. Лови эти стихи и сердце Москвы, чисто от души, тречок проще. На семи холмах мы разгоняем тучи, очерчиваем почерком границы территории. Московские коты стелят уже в твоем доме. Всем привет! Мы группа центра. Я зовут Бух, это Дабы или Слим. Не знаю, что будет дальше, знаем, чего хотим. Легко ли быть молодым? И даже если захочу, уже не стану другим. Пускаем дым. Легко ли быть молодым? Не знаю, что будет дальше, знаем, чего хотим. Легко ли быть молодым? И даже если захочу, уже не стану другим. Пускаем дым. Легко ли быть молодым? Легко ли быть молодым? А? Кто мне скажет, если тебя особенно на дню по пять раз вяжут, шмонают за то, что не так одет, смотрят в глаза, потом по карманам ищут книги и снег. Летом, конечно, все иначе, шорты, очки, тапочки и пивко на сдачу. Вариант, конечно, можно метнуться в серебряный бор, но это лужа заразная и там совсем перебор. Лучше валяться дома на диване, или можно сыграть в бегемотик в хлорированной ванной. Круто писать записки, оставлять посты на форумах. Ооо, как же это здорово! Сушить феном голову, кушать радугу, или, начитавшись добрых книг, смотреть кино и хавать патуку. Еще приколоться, посмотреть со стороны, как трое из Москвы качают полстраны. И неважно, кем быть, можно душу рвать, можно тихо по течению плыть, заниматься спортом, пускать по кругу дыма, есть такая тема. Круто быть молодым.